Я не хочу сказать, что для пассивного залога вообще места нет. Положим, что некто помер на кухне, но оказался в другом месте. Тело было перенесено из кухни и положено на диван в гостиной. Так вполне можно написать, хотя от слов «было перенесено» и «положено» у меня просто отрыжка. Мне бы больше понравилось «Майра и Фредди перенесли тело из кухни и положили на диван». Почему вообще тело должно быть подлежащим? Оно же, чертову дери, мертвое! Что, трудно до этого допереть? От двух страниц пассивного залога почти любой деловой документ, не говоря уже о пачках плохой прозы, мне хочется вопить. Это слабо, это уклончиво, а часто еще и мучительно. Как вам такое? Мой первый поцелуй всегда будет вспоминаться мной, как время, когда был начат наш роман с Шайной. Фу, будто кто-то пернул. Выразить ту же мысль куда проще, приятнее и сильнее можно так. Наш роман с Шайной начался с первого поцелуя. Я его никогда не забуду. От этого я тоже не в восторге, потому что два раза в четырех словах встречается предлог «с», но зато хотя бы нет этого мерзкого пассивного залога. Также можно заметить, насколько проще воспринимается мысль, если разбить ее на две. Так легче для читателя, а читатель всегда должен быть вашей главной заботой. Без постоянного читателя вы лишь голос, попискивающий в пустыне. А быть акцептором – это работа не так, чтобы не бей лежачего. Уилл Странг чувствует, что чаще всего очень нелегко читателю, пишет Еби Уайт в «Элементах стиля». Он бултыхается в болоте, и долг каждого, кто пытается писать по-английски, это болото побыстрее осушить и вывести человека на твердую землю или хотя бы бросить ему веревку. И запомните, писатель бросает веревку, а не веревка бросается писателем. Ради бога, прошу вас. Второй совет, который я хочу вам дать перед переходом к следующему уровню ящика, звучит так. Наречие вам не друг. Наречие, как вы запомните, прочтя свою версию Business English, это слова, которые модифицируют глаголы, прилагательные и другие наречия. Эти слова обычно имеют окончание «ли» на английском. Кажется, наречия, как и страдательный залог, были созданы с прицелом на робкого автора. Страдательным залогом автор обычно выражает свой страх, что не будет принят всерьез. Это голос, voice означает и голос, и залог глагола. Это голос карапуза, который нарисовал себе ваксы и усы, или малышки, ковыляющие на маминых каблуках. С помощью наречий автор обычно сообщает нам, что он боится выразиться недостаточно ясно, боится не суметь донести до нас мнение или образ. Вдумайтесь в предложение. Он резко закрыл дверь. Это никак нельзя назвать ужасной фразой, по крайней мере, в ней стоит активный глагол. Но спросите себя, нужно ли здесь слово «резко»? Можете возразить, что оно выражает разницу между «он закрыл дверь» и «он захлопнул дверь». Я спорить не буду. Но что там с контекстом? Как там вся информирующая, не говорю уже эмоционально волнующая проза, описывающая события до того, как он резко закрыл дверь? Разве она не должна нам сказать, как именно он закрыл дверь? А если она нам об этом говорит, то разве резко не лишнее слово, не избыточное? Меня здесь могут обвинить в педантичности и мелкой придирчивости. Отрицаю. Я считаю, что дорога в ад вымощена наречиями и готов кричать это на стогнах. Если сказать по-другому, то они вроде одуванчиков. Один на газоне выглядит и симпатично, и оригинально. Но если его не выполоть, на следующий день их будет 5, потом 50. А потом, братья и сестры, газон будет полностью, окончательно и бесповоротно ими покрыт. Тогда вы поймете, что это сорняки, но будет, ах, поздно. Но я готов быть справедливым к наречиям. Да, готов. За одним исключением – атрибуция диалогов. Я настаиваю, чтобы наречия в атрибуции диалогов использовались только в редчайших и самых особых случаях. И тогда, чтобы не использовались, если сможете без них обойтись. Чтобы уточнить, о чем идет речь, вот три предложения. «Положи!» — крикнула она. «Отдай!» — взмолился он. «Это мое!» «Не будьте вы таким дураком, Джекил!» — сказал Аттерсон. В этих трех предложениях глаголы «крикнула», «взмолился» и «сказал» являются атрибуцией диалога. А теперь посмотрите на такие сомнительные варианты. «Положи!» — крикнула она зловеще. «Отдай!» — униженно взмолился он. «Это мое!» «Не будьте вы таким дураком, Джекил», — презрительно сказал Аттерсон. Три последних предложения слабее трех первых, и почти любой читатель сразу скажет почему. «Не будьте вы таким дураком, Джекил», — презрительно сказал Аттерсон. «Это еще лучше, потому что это всего лишь штамп, а остальные два активно смехотворные». Такие атрибуции диалогов когда-то назывались «свифтики» по имени Тома Свифта, храброго героя-изобретателя в серии приключенческих романов для мальчиков, написанных Виктором Аплетоном II. Аплетон обожал предложения вроде «А ну попробуй!» — храбро выкрикнул Том. Или «Папа мне помогал с расчетами», — скромно ответил Том. «Мы в школьные годы играли в салонную игру, где надо было придумывать смешные или хотя бы полусмешные свифтики. Помню, вы прекрасно пукаете, леди», — сказал он, набравшись духу. Или «Я пиротехник», — ответил он, вспыхнув. Модификаторами глаголов здесь служат придаточные предложения, обстоятельства образа действия, играющие ту же роль, что и наречие. Обдумывая, надо ли пускать губительные одуванчики наречий в атрибуцию диалога, подумайте и вот о чем. Хотите ли вы писать прозу, которая превращается в основу для салонной игры? Есть писатели, которые пытаются обойти это правило исключения наречий, накачивая стероидами сами атрибутивные глаголы по самые уши. Результат знаком любому читателю криминального чтива в бумажных обложках. «Брось пушку, Аттерсон!» — проскрежетал Джекил. «Целуй меня, целуй!» — задохнулась Шайна. «Ты меня дразнишь!» — отдернулся Билл. «Пожалуйста, не делайте так. Умоляю вас, не надо!» Лучшая форма атрибуции глагола «сказал» вроде «сказал он», «сказала она», «сказал Билл», «сказала Моника». Если вы хотите видеть действие этого строгого правила, перечитайте любой роман Ларри Маккарти, гуру атрибуции диалога. На печатной странице это кажется чертовски фальшивым, но я говорю с полнейшей искренностью. Маккарти очень мало допускал на свой газон одуванчиков наречий. Он даже в описании эмоциональных кризисов надеется на «он сказал, она сказала». А кризисов в романах Маккарти хватает. «Да уподобься же и ты мужу сему». Это как вроде «делай то, что я говорю, и не делай того, что я делаю». Пользователь имеет полное право задать подобный вопрос, а на мне лежит обязанность дать честный ответ. Да, это так. Достаточно просто пересмотреть что-нибудь из моей прозы, и станет ясно, что я обыкновенный грешник. Мне отлично удается избегать пассивного залога, но свою долю наречий я рассыпал щедро. В том числе стыдно сознаться в атрибуции диалога. Хотя я никогда не падал так низко, чтобы писать «проскрежетал он» или «отдернулся Билл». А делаю я это по тем же причинам, по которым и все писатели. Мне страшно, что иначе читатель меня не поймет.